Мы находимся с вами на территории Севакунджа, Даневар. И Севакундж во всем Врадже является особенным местом. Шрила Прабхупада однажды сказал, что некоторые гауди, вайшнавы, считают Радхакунду самым возвышенным местом во Вселенной. Но что касается меня, то для меня самым возвышенным местом во Вселенной является храм Радхи Дамодара. Я попытаюсь немного рассказать о махиме, славе этого места. В Шри Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада объясняет стадии, через которые проходит человек, занимающийся преданным служением. На примере песни Наратама Даса Такура «Гауранга Боли Тегабе Пулака Шарира» он объясняет, каким образом происходит углубление познания человека. Потому что наука, которую мы пытаемся познать, это очень сложная наука. Однажды Шиварам Махарадж рассказывал про это. Он сказал, что есть према-татва и кама-татва. Две науки в этом мире. Две самых главных науки. Кама-татва – это сложная наука, но ее, в принципе, легко понять. И каждый человек довольно легко осваивает эту кама-татву. Према-татву понять гораздо сложнее. Шрила Прабхупада очень интересно на примере этой песни «Гауранга Боли Тегабе Пулака Шарира» объясняет, каким образом это познание происходит. Он говорит, что вначале, когда человек только сталкивается с движением сознания Кришны, с Господом Гаурангой, по милости Господа Гауранги, он очень быстро может обрести экстаз. И наверняка каждый из нас это испытывал на своей коже. Так. А милость Господа Гауранги такова, что каким-то образом, непонятно каким, сразу же, особенно люди, которые только начинают заниматься преданным служением, они испытывают нечто, что полностью выходит за рамки их всего предыдущего опыта. Шрила Прабхупада говорит, что очень быстро, повторяя имя Господа Гауранги, человек может при повторении Махамантры обрести удивительные чувства. В киртане или еще где-то вдруг волосы становятся дыбом, слезы начинают течь, дрожь охватывает нас. Но это еще не все. Потому что этот начальный экстаз, он быстро проходит. Быстро приходит, быстро уходит, и потом непонятно ничего остается. Поэтому следующий этап постижения – это всего лишь как бы приманка. Как бы тот самый червяк, который мы должны с вами проглотить. И очень быстро, по милости Господа Чайтаньи, мы этого червяка получаем. И мы хватаем его. Теперь дело за нами. И дальше Наратам Дас Такур объясняет, что дальше в дело должен вступить Нитьянанда Прабху. Нитьянанда Прабху в обители, в которой мы находимся. Когда Нитьянанда Прабху находился здесь, во Вриндаване, это было его место баджана. И потомки его из Нитьянанда Вамсы, ученики его учеников, по-прежнему продолжают севу здесь, в этом месте. Поэтому это место называется Нитьянандават или Срингароват. Дальше он говорит, что Нитьянанда Прабху должен пролить милость. И Нитьянанда Прабху – это олицетворение духовного учителя. Что должно случиться с нами дальше? По милости духовного учителя, который представляет Нитьянанду Прабху, мы сможем обрести вкус к бескорыстному служению. И благодаря этому вкусу к служению, который больше, чем вкус к материальным наслаждениям, постепенно-постепенно вкус к материальным наслаждениям начинает ослабевать у человека. Это следующий этап, который человек должен обязательно пройти в своей жизни. А духовный учитель должен дать ему вкус. Он должен на своем примере показать, что на самом деле служить – это здорово, что служение доставляет радость и счастье. И это радость и счастье, которые начинают переполнять сердце человека, вытесняют мучительную привязанность к материальным наслаждениям. И после этого И только после этого, только после того, как привязанность к материальным наслаждениям уходит, Наратам Дас Такура объясняет, что после этого человек может увидеть Вриндаван. До тех пор, пока у меня есть привязанность к материальным наслаждениям, я не смогу по-настоящему проникнуть во Вриндаван. Я буду во Вриндаване, но я не буду видеть Вриндаван. Я буду видеть только поверхность. Я буду ползать по поверхности Вриндавана, как муха. В лучшем случае, как муха. В худшем случае, как свинья. И питаться отбросами какими-то, сплетнями, еще какой-то гадостью здесь. Во Вриндаване очень много этого всего. Так, для людей, которые любят это, Вриндаван, он предоставит целое меню всего этого. И если человек приходит сюда, если он приходит с этим желанием наслаждаться здесь, то он ничего не поймет, ничего не почувствует, ничего не ощутит. Вишая чария хабе, шуда хабе ман. Когда это желание материальных наслаждений уйдет, мой ум очистится, и с этим чистым умом я смогу увидеть Вриндаван. Потому что великие ачарьи, которые жили здесь во Вриндаване, видели настоящую форму Вриндавана, недоступную для нас. Прабхадананда Сарасвати во Вриндавана Махимамрите говорит, что во Вриндаване каждый лист, когда он трепещет, он произносит «Рада, Рада, Рада, Рада». Кто-нибудь слышал, как листья тут трепещут и поют имена Радхи? Прабхадананда Сарасвати говорит, что если кто-то услышал, как во Вриндаване поют птицы, то он уже услышал все веды. Ему не нужно никакие веды слушать. Достаточно просто услышать, как ворона во Вриндаване каркает. И он уже узнает больше о духовном мире, чем если он все веды будет наизусть знать. Но для того, чтобы эта форма Вриндавана открылась, человек должен прийти с особым настроением, с настроением служения. Если он приезжает сюда просто понаслаждаться, мороженое поесть и полой базару побродить, он ничего здесь не поймет, в принципе, по определению. И он просто будет питаться этой грязью. И после этого, после того, но даже это еще не все. Даже этого мало, потому что что значит понять Вриндаван? Понять Вриндаван значит до какой-то степени понять любовь к Кришне. А что такое Вриндаван? Вриндаван – это обитель Шримати Радхарани, она тут царица. Она правит тут. Иначе говоря, тут правит любовь в этом месте. Но до какой-то степени понять Вриндаван, значит, до какой-то степени понять, что значит любить Кришну. Увидеть Вриндаван, значит, переполнить свое сердце этой любовью к нему. Но даже этого мало. И поэтому дальше Наратам Дас Такур говорит, «Рупара гуната паде хай биакути». Когда у меня появится привязанность к рупе и рагунатхе, к их стопам, к их лотосным стопам, то есть к служению им, когда я, наконец, на следующем этапе, после того, как ушли желания материального наслаждения и было выполнено предварительное условие, это всего лишь предварительное и даже не очень важное условие. Важное, но не очень высокое, скажем так. После этого человек должен почувствовать нечто более важное. И почувствовать нечто более важное он может только по милости Рупы и Рагунатхи. Рупа Рагунатха Паде Хоя Бякути. Когда у меня появится привязанность к тому, что написали Госвами Вриндавана, Джива Госвами, Рупа Госвами, Санатна Госвами, Гапалбата Госвами. Когда я почувствую любовь к тому, что они написали, тогда я могу понять Джугала Перити. Любовь между Радой и Кришной. Иначе говоря, понять любовь Рады и Кришны, ради чего мы все пришли сюда, по крайней мере, нам так кажется, можно только по милости Госвами Вриндавана. Мы с вами были в Радхадамадаре. Радхадамадар – это особый храм, где... куда собирались все Госвами Вриндаваны. Джива Госвами построил этот храм, и все шесть Госвами сидели там и обсуждали Кришну Катху. До сих пор люди привязывают какие-то тряпочки к дереву, под которым они сидели. Так. Рядом с этим деревом находится особая такая канавка, где они мыли свои стопы. И сейчас, когда мы проходили, там одна матаджи по-деловому очень объясняла, что вот тут вот желания все исполняются, поэтому нужно тряпочку перевязать как дерево. Но на самом-то деле единственное желание, которое там может исполниться и должно исполниться, это желание понять по-настоящему любовь, которая связывает Раду и Кришну, которая связывает обитателей Вриндавана, самого Кришну, ее высшим проявлением. И чтобы понять эту любовь, есть особый метод. Потому что на самом деле, как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии к этой песне, в Адилиле Чайтанья Чаритамрите, чтобы понять, нужно обрести любовь к Госвами Вриндавана. Нужно действительно по-настоящему полюбить их. Наш единственный метод познания и постижения – это метод познания через сердце. Самая печальная ошибка, которую мы можем совершить, это представление о том, что что-то можно понять своим умом. Что-то о Вриндаване можно понять своим умом. Ничего о Вриндаване своим умом понять нельзя. Можно только увидеть развалины какие-то, непонятно какие, свиней, грязь. Ничего о Кришне понять нельзя. Кришна специально устраивает все это. Он специально делает это, чтобы люди, которые не имеют права понять, не смогли это понять, чтобы все эти вещи отпугнули их. Единственный способ понять что-то – это через душевную концентрацию, через сердце, через духовную концентрацию, через работу, через труд нашего сердца, через труд нашего сознания. И Шрила Прабхупада, он был примером этого. Один из обитателей Севакунджа рассказывает историю. Он жил тут, бабаджи какой-то, и он вдруг заметил, что кто-то ему мешает спать. Каждую ночь кто-то за стеной плачет, кто-то за стеной охает, стонет, произносит какие-то звуки. Но так как сон был сильнее, ему не досуг был вставать, и он просто сквозь сон слышал эти стоны, плачи. В одну прекрасную ночь он проснулся, и сна бы ни в одном глазу не было. Он решил посмотреть, кто же это стонет. Он заглянул через стену Радхи Дамодара, он жил как раз за стеной. Он увидел Шрилу Прабхупаду, которого тогда никто не знал, одинокого саду, который жил там в этой маленькой крохотной комнатушке около Самадхи Рупы Госвами. И он увидел, как Шрила Прабхупада метет землю около Самадхи Рупы Госвами. И подметая эту землю, он плачет. И плача, он при этом произносит слова Харупа Асанатана. О Рупа Асанатана, дайте мне милость. На самом деле, сам Севакунджа – это особое место, потому что Севакунджа – это место, где сам Кришна просит милости у своих преданных. Единственный способ понять что-то для нас с вами – это сделаться попрошайками. Мы с вами все должны стать попрошайками. А это самая душевная или сердечная концентрация, духовная концентрация сознания. Это состояние сознания, в котором мы постоянно должны молить Кришну о милости. И здесь нас сам Кришна учит этому. Сам Кришна приходит сюда как Чайтанья Махапрабху, как према бикшу, тот, кто просит премы. И Шрила Прабхупада показывает нам пример на своей жизни, что значит все время молить. Потому что когда мы сейчас на нашем с вами уровне, мы живем на уровне ума в лучшем случае. В худшем случае на уровне грубого тела, когда мы просто рыгаем, и в этом заключается наша жизнь. Так, есть, потом рыгать, потом спать. Отправлять свои физиологические потребности. В лучшем случае человек живет на уровне ума и пытается с помощью ума чего-то постичь. Но здесь, в Севакунджи, Шрила Прабхупада и другие ачарьи, они объясняют этот способ проникнуть глубже. Каким образом для этого тело свое нужно занять служением, ум свой нужно занять сосредоточением на имени Кришны. Тело наше должно служить. Служить значит совершать тапасию какую-то, значит делать что-то, что мы не хотим. Ум наш должен слушать звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. А сердце внутри молить, сердце внутри кричать, умолять о милости со слезами. И в этом состоянии сознания человек может что-то понять. Поэтому именно в этом состоянии, как Шрила Прабхупада, как он молил Рупу и Санатану, дайте мне вашу милость, дайте мне вашу милость. Как сам Шрила Прабхупада рассказывал о том, как однажды после всех этих бессонных ночей, слез, которые он проливал здесь, прося Рупу Госвами о милости, в конце концов Рупа Госвами сам вышел из своего самадхи. И выйдя из самадхи, Шрила Прабхупада увидел эту светящуюся фигуру Рупы Госвами. Выйдя из самадхи, Рупа Госвами благословил его и сказал, что я всегда буду подле тебя, за твоим плечом. Куда бы ты ни отправился, что бы ты ни делал, где бы ты ни был, что бы ты ни говорил, я буду рядом с тобой. Именно таким образом человек обретает милость Рупы Госвами. Через милость Рупы Госвами, Санатаны Госвами, Дживы Госвами он может понять, что значит любовь Радхи и Кришны. Никаким другим способом понять это невозможно. Это парампара, которая передает этот секрет. На самом деле, если мы будем находиться здесь, в правильном состоянии сознания, мы этот секрет сможем обрести. Этот секрет, он передается по парампаре от ученика к учителю. Это самый большой секрет. Секрет душевной, духовной сосредоточенности. Как Бхактисиддханта Сарасвати, он объясняет одну вещь. Очень интересно он объясняет, каким образом просыпается душа. Он говорит, что сейчас в нашем нормальном состоянии, в нашем состоянии бытия, душа практически не работает. Ее чувства спят. У души есть духовный слух, у души есть духовный вкус, у души есть духовное зрение, но все это закрыто. Духовные глаза закрыты, духовные уши забиты серой, духовный язык обложен слоем чего-то непонятно чего. Все духовные чувства полностью мертвые. И единственное, что может... И поэтому, когда мы повторяем мантру, мы не чувствуем ничего. Потому что, чтобы повторять мантру, нужно услышать ее духовным ухом, не этим материальным ухом. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, не флеши ир. Флеши ир значит буквально не жирным ухом, не мясным ухом, не ухом, который из мяса состоит, а органом нашей души. Единственный, кто может пробудить душу, это звук, исходящий из саду. Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что саду – это душа в нормальном состоянии, когда душа отбросила все лишнее, все ненужное, все глупости свои, все остальное, то она становится саду, все, очень просто. Каждый может стать саду. Для этого нужно просто все глупости выбросить, все. И в естественном состоянии душа становится саду, и когда мы слушаем саду, то, слушая саду, мы можем... Наше духовное ухо пробуждается. Не умственное ухо, не мясное ухо, а духовное ухо, орган слуха души. И Шрила Прабхупада доказал это. Он доказал то, что слова, исходящие из уст саду, они могут делать чудо. Как однажды он в Австралии находился. И он пребывал в очень хорошем расположении духа. Он разговаривал с несколькими своими преданными. И он мечтательно закатил глаза и сказал, все мои ученики чистые преданные. Приятно слышать такое, ясное дело. Но Бхавананда, когда это услышал, он очень удивился. Он сказал, Прабхупад, вы же знаете, чем мы занимались до того, как мы к вам пришли. Как мы можем быть чистыми преданными? Вы же все про нас знаете. Это все не важно. чем вы занимались, чем вы занимаетесь, чем вы будете заниматься. Главное ваше достоинство и главная ваша квалификация – это то, что вы услышали звук Кришна и прибежали на него. На самом деле это признак того, что духовный орган пробудился. Иначе почему человек прибежит на звук Кришны? Непонятно почему. Это значит, что душа очнулась от своего долгого, тяжелого летаргического сна, в котором она находилась. Но дальше Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада объясняет, почему некоторые люди... И тут находится секрет. Тот самый секрет, который я вам обещал раскрыть. Почему некоторые люди слышат саду и просыпаются, а некоторые люди слышат саду и засыпают? Мы тоже это можем видеть, даже сейчас, на примере этой аудитории. Почему некоторые люди отзываются на этот звук, другие люди не отзываются на этот звук? Объяснение простое, но в то же время, может быть, не такое простое, как нам кажется. Мы много раз слышали, что объяснение заключается в том, что можно слышать и по-настоящему слушать. Что объяснение заключается в том, что есть апаратха. Но Бхактисиддханта Сарасвати очень интересно объясняет природу апаратхи. Что значит апаратха? Что значит слушать и не слышать? Он объясняет, что апаратха – это когда мы слышим и пытаемся все понять своим умом. Это когда мы слышим святое имя, когда мы слышим философию, когда мы слушаем саду, когда мы видим какие-то проявления духовной энергии и пытаемся измерить это своим собственным умом. Он говорит, что это признак сахаджии. Сахаджии делают именно это. Они полностью отождествляют свою душу со своим умом. И поэтому они пытаются понять или оценить, измерить святое имя, саду с помощью своего ума. И в этом заключается апаратха. Апаратха заключается в том, что я, слушая Шрилу Прабхупаду, слушая духовного учителя, слушая звук святого имени, не в состоянии отключить некий орган внутри, который все мерит. У нас есть некоторый орган, у нас есть тут, как это называется, такая линейка или рулетка. Да, рулетка такая специальная. Эта рулетка называется умом. Мияте аная ити мая. Такова природа майи. Природа майи заключается в том, что человек аная. Аная значит приближает что-то к себе. Для чего? Для того, чтобы мияте, для того, чтобы измерить это. Мияте аная ити мая. Майя заключается в том, что мы все меряем. Мы все меряем в этом мире, всех судим, всех пытаемся под какую-то свою гребенку. У нас есть эталон, по которому мы все меряем. Кто этим эталоном является? Я. Как один... Есть такая мера длины, которую изобрел один английский король. Она называется фут. Фут значит что? Папа. Да, фут значит пятка. Вот. И он свою ногу сделал мероизмерение. Все остальное должно измеряться. Столько-то футов. Так. Он измерит свою ногу. Это вот все, эталон. Теперь все будет моими ногами мериться. Столько-то футов, столько-то футов. Но на самом деле мы все этим занимаемся. Не только английский король этим занимался. Такова природа майи. Природа майи заключается в том, что я пытаюсь все измерить самим собой. Все измерить своими представлениями, своим пониманием, своими мыслями, своими стандартами. Обо всем судить. У нас обо всем есть мнение свое, правильно? И обо всех. И очень определенное совершенно. Он плохой, этот хороший, потому что он такой же, как я. Этот плохой, потому что он другой, не такой же, как я. И так далее, и тому подобное. Но это идти моя. Это майя. И ладно, когда мы просто так относимся с такой привычке или по такому шаблону пытаемся мерить этот материальный мир, это еще куда ни шло. Это плохо, но это еще не так плохо. Но когда мы своей ногой пытаемся измерить Кришну, когда мы хотим измерить, сколько он моих футов, какой он величины, когда мы пытаемся измерить духовного учителя своей ногой или по своему шаблону его измерить, когда мы пытаемся измерить саду, силу Прабхупаду своими какими-то шаблонами или трафаретами, которые у нас сложились в нашем уме, это называется апаратха. И поэтому я могу слушать саду и при этом мерить, и все, и думать, интеллектуально он говорит или нет. Много у него слов сорняков в речи или нет. Изящно он выражается или нет. И так далее. Много разных форм или попыток измерить саду, его слова, его речь может быть. Но что при этом происходит? Сердце наше не раскрывается. Здесь в Севакунже Кришна нас учит этому. Кришна и Шримати Радхарани, они являются в этом смысле идеальной парой. И Севакунджа, как я уже объяснял, это место, где сам Кришна начинает служить своим преданным. Здесь мы видели эту картину. По-другому это место называется Шрингарвата. Шрингар значит украшение. И сюда Кришна приходит вместе со Шримати Радхарани после танца расы. В Шарат Пурниму. Когда ночью в месяц картика, в полнолуние они танцуют, и Кришна устает, они уединяются здесь. И Кришна, так как сердце его переполняет чувства, которых он не может вместить в своем сердце, он начинает служить Шримати Радхарани. Начинает расчесывать ее волосы, начинает украшать ее волосы. А она при этом смотрится в зеркало, чтобы посмотреть, как, насколько красиво он ее украсил. Но при этом кого она видит? Кришну. Она видит не себя. Когда мы смотрим в зеркало, кого мы видим? Себя. Когда мы смотрим в зеркало своего ума, кого мы видим? Поэтому Чайтанья Махапрабху пришел и сказал: «Чета дарпана марджанам бава махадавагни нирвапана». Что нужно сделать зеркалом своего ума? Очистить его. Чтобы мы в этом зеркале кого увидели? Кришну. На самом деле, зеркало нашего ума или зеркало нашего сознания, когда зеркало нашего сознания абсолютно чистое, мы сможем увидеть там Кришну. Когда оно грязное, мы видим урода какого-то, самого себя. Мы на самом деле маленький Кришна. И мы по природе своей мы красивые, но так как у нас очень много всего дурного, мы становимся уродами. Когда человек начинает очищаться в процессе преданного служения, он становится красивым, потому что проявляется его настоящая природа. И Кришна здесь, он показывает, он сам начинает служить Шримати Радхарани, чтобы прикоснуться или почувствовать ее любовь. В каком-то смысле Кришна здесь расписывается в своей беспомощности. Кришна здесь говорит, это одна из самых сокровенных тайн нашей Сиддханты, в том, что любовь выше, чем он сам. Любовь к Кришне выше, чем он, более могущественна, чем он сам. В Гите он говорит: «Матах паратарам нанят кинчи дасти дананджая», «Нет истины превыше меня». Но мы говорим: «Извини, Кришна, неправильно. Есть истина превыше, чем ты». Сам Кришна говорит: «Нет истины превыше меня». Но мы знаем, потому что он сказал это на Курукшетре. Во Вриндаване он такого никогда не говорил. Потому что во Вриндаване он кому угодно позволяет стать выше его. Он хочет, чтобы его победили любовью. В этом, поэтому Джива Госвами назвал этот храм храмом Радхи Дамодары. Дамодара значит кто? Тот, кого веревкой связали, тот, кого живот веревкой связан. Тот, кого победили. Кришну привязали и победили. Его Ясода привязывает, Радха его привязывает. Все, кому не лень, его привязывают. Потому что любовь к Кришне выше, чем он. И здесь в Севакунджи Кришна позволяет эту истину понять. Здесь он приходит и сам начинает служить своим преданным, доказывая, что любовь побеждает его самого. Но чтобы понять это по-настоящему, чтобы на самом деле привязать Кришну, так? Потому что, в общем-то, мы все хотим привязать Кришну. Хотим мы привязать Кришну или нет? Нет? Нет? Не хочешь? Тот, кто не хочет привязать Кришну, значит, он не хочет полюбить, потому что полюбить Кришну, значит, привязать его. Кришна позволяет себя привязать веревкой любви. Об этом поется в Дамодараштике, в последнем куплете. Там говорится, что Кришну можно привязать, но только одним способом. Кришну можно привязать веревкой любви. И поэтому здесь, в Севакунже, в этом настроении, которое здесь царит, человек может попытаться хотя бы до какой-то степени приблизиться к этому, раскрыв свое сердце навстречу этому. И метод простой, я уже объяснял его. Нужно телом служить. Телом нужно делать какое-нибудь смиренное служение, подметать, например, как Сила Прабхупада. Сила Прабхупада не думал, что я готовлюсь карьере мирового ачарьи, мне не к лицу подметать. Профессия подметальщика самая низкая, которая только может быть. Он подметал. Потому что здесь, во Врадже, подметальщики, они самые почетные люди, потому что они все время пылью питаются в Врадже. Телом нужно служить, а не наслаждаться. Еще раз, люди, которые приезжают во Вриндаван просто потому, что тут солнце светит, и можно мороженое есть. А в Москве не поешь мороженого. Они ничего никогда не поймут о Вриндаване. Ну, конечно, пицца тут хорошая, это ясное дело. В ресторане там идти. Но на самом-то деле, чтобы это состояние внутренней сосредоточенности пришло, человек должен служить своим телом. Вриндаван – это земля тапасии. Те, кто приезжает сюда наслаждаться, ничего не поймут. Кришна снова и снова показывает это. Тут однажды одна царица ехала здесь на паланкине. И ее несли 8 носильщиков. И впереди бежал 2 гонца и разгоняло всех. Они кричали: «Великая Рани едет из Джайпура». Она была преданная Кришна, очень искренне преданная. Но она ехала сюда в паланкине. Ну, как мы с вами езжаем сюда на джипах. Тата Сума там. Она на паланкине ехала. И вдруг впереди она видела какие-то там люди, метут. И когда она видела метут, и пыль прямо в нее попала, в ее чистый нос. И она скривилась, закрыла и закричала: «Эй, разгоните моих носильщиков». А носильщикам сказала, этим гонцам, чтобы разогнали этих подметальщиков. В этот момент двое каких-то подметальщиков, они подбежали туда и ударили в ноги этим носильщикам, и паланкин перевернулся, и она перевернулась. Она закричала: «Что вы делаете?» Когда она очнулась и увидела, она увидела, что эти двое были Кришна с Баларамой. Что это они ее в пыль поместили. Во Вриндаван нельзя въезжать в паланкине. Вриндаван – это земля тапасии, поэтому телом нужно служить. Умом нужно слушать звук святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Сердцем надо просить Кришну о милости. Надо просить Рупу Госвами, Дживу Госвами, Силу Прабхупаду, всех предыдущих ачарьев, всех Госвами Вриндавана, всех кого угодно, даже свиней вриндаванских. Нужно о милости просить. Нужно все время говорить: «Я пришел сюда для того, чтобы милость получить». И когда человек в таком состоянии будет находиться, он сразу же сможет почувствовать силу святого имени. Святое имя раскроется перед ним. Так что это особое место. И именно поэтому Шрила Прабхупада говорил, что для меня самым высшим местом во всей Вселенной является Самадхи Рупы Госвами. Самадхи Рупы Госвами, если вы пройдете там справа, есть надпись на бенгали. И там написано на бенгали Прия Сварупа, Дайта Сварупа, Према Сварупа, Сахаджа Абирупа. Рупа Госвами прославляют в этом стихе, где говорится, что он, по сути дела, его приравнивает к Шримати Радхарани. Через Рупу Госвами Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале в прояге Шри Чайтанья Махапрабху он вкладывал милость в Рупу Госвами. И потом он просил всех преданных дать свою милость Рупе Госвами, чтобы Рупа Госвами, который является основателем нашей сампрадаи, смог описать или понять те настроения служения, которые испытывал Чайтанья Махапрабху. Сначала говорится Прия Сварупа. Он есть олицетворение самой Шримати Радхарани. Прия Сварупа. Да, это Сварупа. Он есть олицетворение служения. Рупа Госвами. И это тоже пример того, как нужно жить. Чтобы получить милость Госвами Вриндавана, нужно жить во Вриндаване, как они жили. Мы не сможем получить их милость до тех пор, пока мы будем жить, как мы хотим, и как мы живем. Рупа Госвами, да, это Сварупа, он есть олицетворение служения, внутренняя форма служения самому Кришне, Према Сварупа, он сама Шримати Радхарани. И, наконец, Сахаджа Абирупа, он понял все те настроения, которые Шри Чайтанья Махапрабху переживал, и не просто понял, он обладает способностью нам их дать, если мы будем служить ему здесь. Сила Прабхупады, он именно благодаря своему служению, Кришна не случайно привел его в храм Радхи Дамодары, не случайно он оказался здесь, не случайно в этой маленькой комнатушке из кухни он все время видел Самадхи Рупы Госвами, из кухни он все время молился. В этом настроении величайшей духовной концентрации он смог понять то, что он потом дал всему миру. Но мы сможем понять то, что он нам дал, тоже только в процессе духовной концентрации, не в процессе поверхностного какого-то ползания по всему этому. Потому что часто еще раз мы приходим в ИСККОН, мы ползаем и собираем какие-то сплетни, еще что-то. Потом в конце концов уползаем куда-то еще. Тут поползали, там поползали. Это особое место здесь, в Севакунджи. И чтобы попасть сюда, много препятствий есть. Тут обезьяны наглые, они очки все время воруют. И много других материальных препятствий есть. Но главное материальное препятствие – это наше ложное эго. Именно наше ложное эго, оно становится стенкой между нами и Кришной. Кришна – магнит, который притягивает всех. Почему он нас не притягивает? Он всех притягивает, он все привлекающие. Почему он нас не привлекает? Потому что между ним и нами стоит стенка этого ложного эго. Эту стенку ложного эго нужно долбить. Способом этого долбления являются слезы. Кришна сам приходит в образе Чайтанья Махапрабху, чтобы показать, что значит все время плакать о Кришне. Плакать. Хе Враджа Девики, хе Лалите, хе Нанда Суна Путага. Где вы, где вы, где вы, где вы? Госвами Вриндавана это делали. И мы должны здесь у них этому учиться. Так во Вриндаване много всего другого, хорошего, привлекательного. Есть места попроще. Места подоступнее, где божества проявляют свои игры. Банки Бихари, например. Местные жители очень любят банки Бихари. То есть банки Бихари, он очень доступный. Много историй связано с банки Бихари. Я расскажу одну маленькую историю. Однажды Пуджари забыл его накормить вечером сладостями. На следующее утро они пришли и обнаружили, что драгоценный золотой поднос, на котором банки Бихари каждый день предлагали просад, исчез. Они сразу же позвонили в полицию, разослали полицию. Полиция помчалась и стала искать повсюду. И очень скоро в одной ювелирной лавке нашли этот поднос. У ювелира он сидел там и смотрел на этот драгоценный поднос. Его арестовали и стали бить. Он не мог ничего сказать, он закричал: «Постойте, не бейте меня. Я ни в чем не виноват. Я сам купил этот поднос сегодня у одного продавца сладости, я его не воровал». Его оставили и побежали к этому продавцу сладости и стали бить его. Его спросили: «Ты продавал?» Я ему сказал: «Я продал». И стали бить его. И он сам говорит: «Не бейте меня, я ни при чем». Ко мне вчера вечером пришел маленький мальчик. Этот маленький мальчик сказал: «Дяденька, я сладкого хочу. Я хочу сладкого. Мне не дали сладкого». Я у него спросил: «Ты чем можешь платить?» Он говорит: «Мне нечем платить, но вот у меня поднос есть». Забирает поднос. Когда он рассказал эту историю, там в толпе был Пуджари, который из этого храма, он сказал: «Это моя вина, я его не накормил». Вот он принес этот поднос. Банки Бихари, он играет во все эти игры. Но на самом деле мы здесь не для этого. Наша задача здесь гораздо более сложная. Наша задача здесь в том, чтобы действительно по-настоящему поменять свое сердце. Сердце просто так не меняется. Как я объяснял в самом начале, есть определенные этапы перемены этого сердца. В самом начале нам приходит экстаз. Но дальше, потом, мы должны трудом, служением своим, искренним желанием постичь самое высшее, к этому самому высшему прийти. Чайтанья Махапрабху с самого начала дает простые вещи. И с самого начала дает что-то почувствовать. Но чтобы потом прийти к самому высокому, нужно потрудиться. Как сегодня Маханиды Махарадж рассказывал, что во Вриндаване Ямуна дает прему и пыль. Вриндаван дает прему. Мы сегодня плавали по Ямуне, и мои спутники сказали, что у них премы нет, что они зря по Ямуне плавают. На самом деле не зря. Она даст прему. Обязательно. Но для этого нужно пройти определенный путь. Для этого главное, что нужно, нужно очень хотеть эту любовь к Кришне обрести. Спасибо вам большое. Сила Прабхупада ки. Да. Сила Рупа Госвами ки. Да. Сила Джива Госвами Пада ки. Да. Сила Нитьянанда Махапрабху ки. Да. Сингара Вата ки. Да. Джай Джай Шри Раде. Рассказывал уже пару раз эту историю. Я недавно пошел к аюрведическому врачу жаловаться на свое здоровье. И он мне сказал: «Слушай, аюрведа дает универсальное лекарство, чтобы, если чувствуешь усталость, если нет энергии, если плохо, то нужно поднять руки, раскрыть ладони наверх и громко закричать: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Сразу энергия придет. Только он говорит: главное не вот так вот, не в кулаках. Потому что энергия, она через раскрытые ладони проходит. Так что это самое лучшее лекарство, которое только может быть здесь, в особом месте. Спасибо большое.